И ладно, она еще создает сосредоточие новой силы, каждая из которых находится в разных частях тела, но вот как проходит через те же руки, ноги или шею энергетические каналы от разных мистических сил, ведь, по сути, они же должны занимать одни и те же места в моем организме и при этом не мешать работе друг друга. Вопрос, как бы там ни было, сейчас у меня все получилось, и это же подтверждала очередная системная надпись. Поздравляем, вы открыли параметр разум, открыта особенность клетка разума, F. Ну что, теперь я по праву могу собою гордиться, целых 5 видов энергии. Обычно, по словам Ильи, очень сильные игроки могли развить себе 4 энергии. И, говоря про очень сильных, я нисколько не преуменьшаю. Например, та эльфийка, что одарила меня 3-й школой, вполне могла иметь 4 вида энергии. Про то же, что кто-то смог открыть 5 видов энергии, в мире Алии ходили только легенды. Да и те существа, что смогли такое проделать по своей силе, уже мало чем отличались от младших богов. «Ну как?» – спросила напарница, внимательно осматривая меня и на всякий случай, проходя в районе головы своим исцелением. «Можешь меня поздравить? Теперь я гордый обладатель разума. У меня даже есть теперь целая единичка в этом параметре». «Отлично!» – порадовалась она. «Тогда давай входи в свою клетку разума». Клетка разума – это было такое особое пространство, куда могли перемещаться все адепты, развивающие эту самую энергию. Притом, судя по тому, что я слышал, они были там словно боги, способные только одной своей мыслью создавать там любые предметы, которые после своего создания не требовали энергии или концентрации на свое поддержание. Ну а по мере развития культиватора это самое пространство только еще больше росло. В результате, достигший этапа домен разума, S-адепт мог создавать в своем пространстве не только растения, животных, но и как полноценный бог мог сотворить разумных существ, хоть по своему образу и подобию, хоть самых различных и ужасных тварей. Это уже будет зависеть от того, поедет ли у тебя к этому времени крыша от такого могущества или нет. А еще на этом этапе он мог уже не только мысленно перемещаться в этот иллюзорный мир, но перенести туда все свое тело вместе с оружием и своими артефактами. А это говорило о том, что этот мир не такой уж и иллюзорный. Я же находился сейчас только на самом первом этапе развития этой силы, называющейся клетка разума, F, и согласно доступной мне информации мог создавать в этом мире только неживые предметы. На секунду я задумался, как же мне переместиться в эту самую клетку, и знание этого само буквально всплыло у меня в голове. Внимание! Вы входите в клетку разума, и тут я оказался на небольшом освещенном пятачке пространства, зависшем посреди необъятной черной пустоты. Притом это была не пустота космоса, ведь, несмотря на то, что у моей так называемой клетки не было стен, здесь было весьма комфортно. Температура была точно такая же, как и в домене, откуда я сюда переместился, да и дышалось тут вполне легко. Сама же моя клетка разума представляла собой 2 небольших освещенных участка пространства, состоящих из потолка и пола. Причем этот самый потолок висел достаточно низко, что я буквально касался его своей головой. Ну а площадь моей клетки была в районе 2 квадратных метров, не больше. Притом мои скромные кусочки потолка и пола висели в этой самой пустоте, совершенно ни на что не опираясь. Для начала попробовал помахать рукой за пределами отведенного мне пространства и, видя, что ничего с моей конечностью так и не произошло, встал на колени и заглянул за край светящейся площадки. Там, как и сбоку, да и вообще везде вокруг меня была лишь черная бездна, упасть в которую мне почему-то сильно не хотелось. Да и вообще сразу вспомнилось, что раньше я немного побаивался высоты, и сейчас, стоя на этой маленькой площадке, которая неизвестно вообще на чем держалась и на которой вообще просто ни за что зацепиться в том случае, если она вдруг начнет по какой-то причине крениться или падать. Так, спокойствие, мне тут совершенно ничего не угрожает, это же мой иллюзорный мир. А еще я заметил, что тут все-таки не так и пусто. Немного сзади и снизу от меня горело 3 довольно ярких объекта, то ли это были звезды, то ли еще какие-то непонятные формирования. И это было странно, ведь никаких звезд, насколько я был в курсе, в этом месте существовать просто не могло. Или мои знания по этому поводу были просто неполные. А между тем, даже на то, чтобы просто находиться тут, у меня тратилось пси 84-100. Притом с каждой секундой моя энергия уменьшалась на 1 единицу. А это значит, что меня отсюда может выкинуть чуть больше, чем через 1 минуту. В этот момент в нескольких сотнях метров от меня буквально из ничего возник огромный объект, Он появился несколько выше моей маленькой светящейся комнатушки, и я мог видеть, как именно выглядят подобные формирования не только сбоку, но и снизу. И снизу пол объекта ничем по своему виду не отличался от того, на котором сейчас стоял и я сам. Ну а с боков этот огромный объект был буквально опутан мощными стальными прутьями. Спустя секунду эти прутья сами собой разошлись в стороны, и из-за них появилась настоящая богиня. Поправочка. Моя богиня. Ведь это проявилось так в этом пространстве комната разума Али. Хотя после подаренных девушке карт, думаю, это уже не комната, а ее более продвинутая версия, чертоги разума, да и размеры этого ее пространства внушали уважение, ведь оно было не меньше, будто зависшего в воздухе стадиона или амфитеатра. Дополнительно такое сходство возникало еще и потому, что оно было округлой формы, навскидку около сотни метров в диаметре и с высотой потолков под 50 метров. Сама же девушка была просто великолепна. Изящные доспехи, только подчеркивающие ее стройную фигуру, а ее великолепный шлем и обувь делали ее похожей на настоящую богиню воина из каких-нибудь фантастических фильмов. И сейчас эта богиня, подлетев к моему маленькому клочку светящегося пространства, с прищуром рассматривала меня стоящего на коленях и опасливо косящегося на окружающую бездну. «Выглядишь несолидно», — с издевкой и изрядным скепсисом произнесла она. «Впрочем, сейчас мы это подправим. Переводи свою божественную энергию на выработку пси». Вот только, сразу слушать ее я не спешил, вспомнив, что на своем клочке пространства я должен быть, по идее, чуть ли не всемогущ, и для начала сотворив себе волшебную палочку, какая была у героя одного старого фильма. Палочка, кстати, создалась практически моментально и была в точь, как я ее себе и представлял. И, кстати, ее создание сразу уменьшило мой и без того маленький баланс на 28 единиц пси, но зато каким-то образом прибавило одну единичку к моему общему объему. Пси. 12-101. И пока меня не выкинуло отсюда, пора начинать колдовать. Люмос. Прокричал я, взмахивая своей красивой, но тем не менее совершенно не волшебной палочкой. При этом я переключил выработку божественной энергии с винопси, и в этот самый момент из меня буквально стала истекать сила, а сама моя комнатушка начала нарастать и расширяться просто в геометрической последовательности. Кстати, а что такое люмос? Также завороженно разглядывая происходящее вокруг нас расширение, произнесла девушка. А, забей, всего лишь дань прошлому. И кстати, я, кажется, знаю, что тут можно сейчас сотворить. И тут, отвечая моим мысленным позывам, посреди комнаты стала появляться огромная статуя воительницы, высотою под десяток метров. И да моя разбухшая от втекающей в нее силы комнатушка уже вполне позволяла ставить внутри себя столь массивные конструкции. Броня статуи была идентична той, что сейчас и была надета на девушке, вот только поза несколько отличалась от висевшего в воздухе рядом со мной оригинала. И сейчас она с мечом в руке стояла и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Притом я немного поигрался с позами этой скульптуры, в результате чего фигура, словно ожив, начала даже как будто двигаться, но в итоге остановился на своем первом варианте. Да все эти действия наверняка буквально сжирали целую прорву пси-энергии. Вот только естественная регенерация с 260 единиц божественной энергии с лихвой компенсировала все эти затраты. И даже более того, этой энергии оставалось все еще слишком много, ведь моя так называемая клетка только продолжала расти. Внимание! Вы естественным образом увеличили свой параметр разум. Разум плюс 1, 2, пси. 16985-26202. Ха, кажется, теперь я знаю, как буду прокачивать свою новую способность. Впрочем, к концу так называемого дня, на который мы разбили небольшие временные отрезки, ибо смены дня и ночи в этом месте просто не было, мой параметр разума достиг только 5 единиц. По идее, я мог и дальше развивать эту свою характеристику, ведь все, что мне сейчас для этого требовалось, так это прокачивать через себя огромные потоки божественной пси, создавая из них в иллюзорном пространстве все, что душе угодно. Вот только девушка предупредила, что слишком резким ростом перенапрягать свою новую мистическую энергию тоже не стоит, да и организму тоже нужно будет какое-то время, чтобы постепенно освоиться со своими новыми возможностями. А еще за достижение в этой энергии 5 единиц я получил первый свой навык на этой энергии — чувство пси, Е11. Чувство пси, Е11. Вы способны чувствовать пси-энергию. Что же касается моего вопроса по поводу трех далеких светящихся объектов, расположенных в этом иллюзорном мире, то Алия просто не знала на него ответ, и, несмотря на то, что они находились от нас неимоверно далеко, посоветовала мне на всякий случай обнести свое пространство прочной стальной сеткой. И кстати, когда моя раздутая до невероятных размеров клетка разума все же перестала увеличиваться в своих размерах, она была раза в три больше, чем чертог разума Алии, а ведь благодаря поглощенным картам она сейчас достигла уровня чертоги разума, Д, и была уже, по сути, близка к переходу этой особенности на сранг, а параметр разум на данный момент у девушки достиг 116 единиц, что, тем не менее, было более чем в два раза меньше моей божественной силы. Сами единицы измерения, отмеченные нами как дни, равнялись у нас примерно 60 часам, из них 52 часа мы занимались активной деятельностью, после чего отводили себе 8 часов на сон, а наши организмы, обладающие просто невероятной выносливостью, успевали за это время полностью отдохнуть и были вновь готовы к так называемому новому дню. Так вот, во второй день я поднял свой параметр разум до 10 единиц, упершись тем самым в свой первый предел в этой энергии. Внимание! Вы достигли предела разума в своей расе. Выберите бонусный навык из списка. Псионическое зрение, Е1-1. Вы способны видеть пси-энергию. Пси-удар, Е, позволяет нанести удар своей энергией пси по разуму противника. Аура спокойствия, Е, позволяет, используя свою пси-энергию, успокаивать окружающих, внушая им покой и умиротворение. Выбираю себе стандартное псионическое зрение, Е1-1, и тем не менее запоминаю порядковые номера оставшихся двух навыков. Теперь, по идее, хорошо бы было попробовать прорвать этот самый барьер за 1000 ОС, но к этому моменту 2000 ОС, что я мог взять с собой в этот домен, уже были потрачены на прорывы барьеров в воле. Ведь воля за счет того, что я перекачивал в нее божественную энергию, достаточно быстро росла. В результате мне пришлось прорвать в ней целых два барьера на 50 и 75, а значит, мой разум так и грозил остаться на десятке, несмотря на то, как быстро его можно было здесь развивать естественным образом. Однако девушка порадовала, что такой барьер будет достаточно легко продавить и собственными силами без всяких системных костылей. Правда, делать это мы решились только на следующий день, чтобы также чрезмерно не перегружать эту мою пока еще не окрепшую энергетическую систему. Глава 19. Дорога древних. На следующий день мы с Ильей вновь переместились в иллюзорный мир. Притом мы с момента перемещения сюда не отключали навык магическая пуповина, Д, чтобы обмениваться энергиями между собой. Причем, несмотря на свое название, обмениваться он позволял абсолютно любыми видами энергии. Плюс ко всему, она впервые также переключила выработку своей божественной энергии с ци на выработку пси, после чего ее чертог разума еще больше расширился, почти догнав в размерах мою изрядно разбухшую клетку разума. Но все же, мое иллюзорное пространство было все еще больше, чем ее. А стало быть, совокупность характеристик разум плюс божественная энергия у меня было больше, чем у девушки. И это, должен сказать, грело мне душу. Да, мы вряд ли когда в этом сознаемся, но желание любого самца доминировать все равно подсознательно заложено в нас от природы, и как бы ты к этому ни относился, а желание быть самым сильным для мужчины вполне нормальное, и я бы даже сказал вызывающее чувство внутреннего самоудовлетворения. Ну а дальше девушка только стала еще больше перекачивать в меня свою пси-энергию. Ты должен попробовать нащупать в себе некий сдерживающий барьер и со всей силы ударить по нему. Мысленно проговорила мне она, продолжая передавать мне энергию. В этот самый момент, когда я пытался что-то там нащупать, я и почувствовал, не знаю с чем это сравнить, будто лопнул какой-то воздушный шарик, или пузырь, а мне вдруг стало немного легче. Внимание! Вы естественным образом прорвали свой первый барьер в разуме. Внимание! Вы естественным образом повысили свой параметр разум. Плюс 2, 12. И это все, блин. Да этот самый барьер просто лопнул еще до того, как я начал прилагать к этому хоть какие-то усилия. Впрочем, и неудивительно, учитывая то, сколько энергии было сейчас в меня вкачано. И учитывая, что это был самый первый и стало быть самый слабый барьер. А еще немного расстроило то, что, судя по всему, я не попал даже в десятку тех игроков Земли, кто успел первым прорвать этот барьер. Ну и ладно. Впрочем, может, мы еще их всех и нагоним. Так дальше дни тянулись за днями. Наши характеристики постепенно росли, И к этому моменту я с помощью девушки и своей огромной божественной силы смог пробить уже практически все барьеры в параметре разум. Впрочем, и этот мой рост был, в конце концов, остановлен, ибо впереди стоял первый божественный барьер в этой энергии – разум. 99-100. Дальше, как я ни старался, последняя единичка в этом параметре никак не хотела расти, а без помощи системы пытаться пробить уже этот барьер мы не решались. Еще увеличение параметра разум потихоньку увеличивало и само качество владения этой энергией, которая выросла у меня до комнаты разума, Е. И что ни говори, но, имея такой низкий ранг, этой особенности самостоятельно пробить первый божественный барьер было практически невозможно даже при помощи огромного количества дополнительной божественной энергии. Именно поэтому я вновь переключил ее выработку с энергии Пси на Ви, которая также у меня к этому моменту неплохо так поднялась до возможного максимума. Воля. 99-100. Также за преодоление пределов в этих энергиях я получил сразу несколько умений. Пространственный компас, Е плюс 1-1, вы всегда сможете почувствовать нужное вам направление. Этот навык, по словам Ильи, позволял ориентироваться в иллюзорном мире, даже если ты далеко отдалился от своей комнаты разума, всегда чувствовать, где она находится. Впрочем, и в обычном мире он неплохо работал. Проверяя его, девушка, например, долго заставляла крутиться меня с закрытыми глазами, и тем не менее я всегда после остановки чувствовал, где именно нахожусь и с какой стороны от меня находится, например, терминал. Слияние с тьмой, D плюс 1-1, укутывает ваше иллюзорное пространство куполом тьмы, не давая его заметить стороннему наблюдателю. Этот навык, наоборот, позволял затаиться. И да, по словам девушки, в окружающей комнату разума без не вполне может кто-то водиться. Именно чтобы этот кто-то и не заметил твою комнату, этот навык и был нужен. Сама Алия, правда, ни с какими такими существами не сталкивалась, не считая, конечно, главу нашей школы охотников на монстров, которая, как оказалось, сама была в состоянии спокойно путешествовать через этот мир. С другой стороны, учитывая ее силу, я бы еще посочувствовал тем монстрам, которым не посчастливится встретиться у нее на пути. Ну и последний навык в этой энергии, который я получил за достижение параметром 75, был «Сияние чистого разума» с плюс 1-1. Вы способны заставить свое пространство сиять, громко заявляя тем самым о своем присутствии. Я нас на Земле, где этот параметр практически не разит, я так понял, можно сиять сколько угодно и все равно тебя при этом никто не заметит. А вот в древних мирах, в которых существуют или существовали могущественные псионы, активировать такое, думаю, будет уже чистым самоубийством. В воле же за 50 и 75 мне тоже достались весьма неплохие умения. Усиление намерений, D плюс 1-1. Адепт, влияя на окружающую реальность посредством воли, способен значительно усилить любое свое намерение или действие. Описание, конечно, было достаточно размазанным, но, как я понял, вкладывая Ви, можно было действительно незначительно прогибать под себя окружающую нас реальность. Например, можно было тупо хотеть, чтобы твое заклинание на той же мане било сильнее, и оно действительно при этом усилится. Также можно было усилить, скажем, свой телекинез или любое другое умение. Притом вполне возможно, что это работало не только с умениями, но и даже с твоими собственными желаниями. Например, я хорошо помню, как демон только своим желанием не давал мне телепортироваться. И, кстати, у меня тоже как-то получился подобный трюк. С этим же умением, я думаю, Вселенная в некоторых моментах действительно может начать подстраиваться под тебя. Было бы на это только достаточное количество энергии Ви. Ну и умение за 75 единиц в воле я взял. Абсолютный внутренний контроль Ви, с плюс 1-1. Особенность. Вы полностью контролируете энергию Ви внутри своего тела. Просто великолепная особенность. А хороша она была еще и тем, что теперь на мое тело никто не способен повлиять своей волей, ибо любую энергию Ви внутри себя я теперь буду полностью контролировать, в том числе и чужую. А ведь, насколько я понял, с помощью воли могущественные практики могут не только пытаться приказывать тебе подчиниться, но и, скажем, попробовать заставить вскипеть твою кровь или остановить тебе сердце. Так вот, ни один из таких фокусов теперь со мной просто не прокатит. Ну а после того, как я повысил эти свои энергии до возможного максимума, я вновь целиком и полностью сконцентрировался на развитии своей духовной энергии. Духовная энергия 426-500, а делал я это еще и потому, что благодаря духовной пирамиде и развитии этой силы шло невероятно быстрыми темпами, и то количество кристаллов ЦИ, что мы получали благодаря ей, исчислялось уже многими миллионами. И да. С тех пор, как я потратил 10 000 ОС на покупку себе пятой мистической энергии, мы уже 4 раза собирали за счет созданных нами кристаллов подобную сумму. Притом 2 раза мы потратили ее на Алию, и еще 2 раза я выбирал себе на эту сумму сранговые навыки. Что касается Алии, то на первую собранную нами сумму в 10 тысяч очков заслуг она решила взять себе 4-ю мистическую энергию. Ведь у нее не было родословной ни Филима, поэтому стоимость установки этой энергии была для нее столь высокой, впрочем, как и для любого другого игрока, и к моему удивлению ее выбор пал на параметр плоть. Притом она, быстренько прокачав его с помощью своей божественной энергии до 10, благополучно про него забыла, даже не став снимать с него первый барьер, и, как выяснилось после недолгих расспросов, это было обусловлено тем, что у нее там, в системных хранилищах, было огромное количество выпавших с противников карт с этой особенностью, которыми она по возвращении потом и планировала поднимать уровень и качество этой силы. Ну а вторые 10 тысяч очков заслуг она потратила на приобретение умения «Абсолютный клон» с плюс-плюс, да-да, точно такого же умения, которым пользовался и я сам. Я подсказал ей порядковый номер этого умения, и теперь мы были способны на 3 минуты превращаться в настоящий слаженный отряд из 5 кречетов и 5 его напарниц. Сам я тоже достаточно долго раздумывал над тем, какое бы умение себе приобрести, и в итоге решил улучшить то, что у меня и так уже было. Притом аналога умений школы сверкающих мечей я на сранге просто не нашел, а искал я, например, тоже ускорение. А значит, все эти умения при максимальном развитии просто сливаются в какой-то боевой стиль. А вот умения школы охотников на монстров тут имелись. И тогда я и приобрел сранговый аналог своих врат силы. Только вот если я благодаря своему уровню и вложенному опыту смог поднять этот навык только до 3-го ранга врат, то тут их уровень был уже значительно выше. 6-е врата силы. С плюс умение, позволяющее разгонять циркулирующую внутри тела божественную энергию, и за счет этого становиться гораздо быстрее и сильнее. Помню первые свои впечатления, когда впервые попробовал их активировать и вышел на очередной учебный поединок против Ли. Притом она тогда тоже активировала 3-й уровень своих врат, и все же все ее движения были для меня настолько замедлены, словно она напилась успокаивающих и до сих пор так и не может проснуться. Я же для нее наоборот буквально расплывался от скорости. Да и сила моя при этом была просто невероятная, что я мог буквально ломать и крошить кулаками камень. Притом уровень этих врат можно было и уменьшать, когда особо сильных противников не предполагалось и следовало экономить свою божественную энергию. Ну и естественно, чем выше ты активируешь уровень врат, тем больше энергии при этом они расходуют. Например, первый и даже 2-й уровень врат я мог держать сейчас подключенными постоянно, ибо моя регенерация божественной энергии в этом случае превышала ее расход на навык. 3-е врата уже просадили бы мой энергетический запас за пару суток, а вот последний, 6-й уровень был уже настолько прожорлив, что оставлял меня без энергии всего за 10 минут. Ну и, конечно, не удержался, решив на время объединить сразу 2 своих усиливающих сранговых навыка. 6-е врата силы. Сила Бога, после чего отправился дубасить кулаками по выступающим вокруг скалам. И это было невероятно круто, когда ты ударом кулака, можно сказать, можешь спокойно разбить толстую каменную плиту. Сейчас же мы согласно нашей очереди копили на очередной навык для Ли. И кстати, пока я прокачивал свои дополнительные виды мистических энергий, она в основном сосредоточилась на своей духовной силе. Притом благодаря тому, что и божественную энергию она также постоянно переводила в ЦИ, а также благодаря массиву духовной пирамиды она недавно достигла барьеров 500 единиц в этой характеристике. После чего мы почти неделю готовились к ее прорыву через этот барьер, перестали сдавать кристаллы ЦИ в терминал, а также составили режим тренировок некоторых техник из известных мне и девушке методов культивирования. И когда почувствовали, что готовы обложились кристаллами ЦИ и, объединив наши силы, начали раскручивать все быстрее и быстрее потоки ЦИ. Ну а когда ее скорость была уже просто невероятно высока, Алия не замедлила воспользоваться помощью системы в этом вопросе. Далее мы уже просто помогали давлению энергии своей силой, просто усиливая и запоминая то, что делала система. Ну и, конечно, у нас получилось. Что еще было достаточно неожиданным, так это то, что при этом прорыве у нее пусть и немного, но увеличилось и количество изначальной бессмертной ЦИ. И это был верный признак того, что девушка движется в верном направлении. Сейчас же она после прорыва барьера собиралась сделать ей еще один рывок и увеличить ранг этой особенности до третьего. И тем самым догнать наконец-то меня. Правда, тут уже на помощь системы рассчитывать не приходилось, и по словам напарницы, чтобы повысить шанс такого прорыва, ее духовная энергия должна превзойти порог хотя бы в 600 единиц. Проснувшись, я сладко потянулся, аккуратно убирая голову девушки, устроившейся на моей груди. Вот и очередной день полной медитации, создания кристаллов и техник по перекачке энергии. Особенно радуют в таких днях огромные горы кристаллов, что медленно, но верно прирастают внутри духовной пирамиды. А ведь кристаллы – это очки заслуг. А очки заслуг – это мощнейшие навыки, способные сделать тебя намного сильнее. Вот еще бы еды бы нормальной еще сюда. Ну да и ладно, нечего с утра бередить себе душу. Да и вообще в любой ситуации надо сосредотачиваться не на негативных, а наоборот на позитивных моментах и от них уже и отталкиваться. По крайней мере, такое знание мне досталось с получением информации по культивированию энергии. Скидываю с себя одеяло, бегу делать зарядку. И да, у нас теперь была не только одежда из овеществленной ЦИ, но и полноценная кровать с мягким матрасом и даже одеялом с подушками. Притом, если раньше посреди ночи эти предметы могли легко развоплотиться, то сейчас их уже спокойно хватало на всю так называемую ночь, ведь на их поддержании надо постоянно концентрироваться, а также подпитывать их своей энергией. Правда, опыт – это дело такое. Поэтому наше ложе было на миниатюрных ножках длиной всего сантиметров 10. Помню, как в одной из начальных попыток сотворил себе полноценную кровать, ну и стоило мне на ней уснуть, как столь чудесный предмет мебели просто развоплотился, а я тогда очень больно стукнулся головой о камни. С тех пор, наверное, целый год просто на обычном матрасе спали. По крайней мере, если он исчезнет, а что греха таить, и такое бывало, лететь с него до земли, состоящей из разного вида и размера камней, будет не так высоко и больно. Вот только девушкам просто жизненно необходимо пытаться наводить уют. Но, а все же прекрасно знают, что матрас, лежащий на голых камнях, это хоть и безопасно, но почему-то совсем не уютно, да и вообще не по фэншую. Поэтому после некоторых споров пришлось начать экспериментировать с новой кроватью. С тех пор мы и разделили свои обязанности. Я создаю и поддерживаю каркас кровати и матрас, а Алия обеспечивает нас на ночь подушками и одеялом. Пробовала она еще и что-то вроде балдахина над нами создавать, но эта конструкция пока еще ни разу не продержалась до самого утра, хотя должен сказать, что засыпать под таким действительно приятнее, чем под открытым небом местного домена. Быстренько сделав зарядку, решил навестить свое иллюзорное пространство, чтобы что-нибудь там воплотить, ну или просто там еще немного поваляться. Внимание! Вы входите в комнату разума. За последние годы, должен сказать, тут многое изменилось. Начнем с того, что у меня здесь теперь было как несколько залов. Оружейный зал, зал для медитации, зал приема гостей, тот, в котором стояла огромная статуя девушки, рабочий кабинет и прочие небольшие помещения. А также я создал себе настоящую уличную зону с полноценным озером, песчаным пляжем и стекающим в него небольшим водопадом. Особенно мне при этом с самим водопадом пришлось повозиться, так как даже в этом мире вода возникать из ниоткуда и исчезать в никуда совершенно не желала. Вот мне и пришлось создавать из озерца небольшой водовод на вершину белой, красиво искрящейся на свету скалы, откуда этот водопад истекал. Притом на работу этого искусственного водопада тратилось пси, но должен сказать, что оно того стоило. Жаль только, что пока я нахожусь здесь, мое тело сидит в самом домене и, можно так сказать, что не отдыхает. А то бы я сюда с удовольствием спать приходил. В общем, приходил я сюда, чтобы отдохнуть. Ведь если в самом домене поддерживать созданные предметы было той еще морокой, то здесь стоило их один раз сотворить, как они никуда потом уже не девались. И лежа на гамаке возле своего озерца, я был полностью уверен, что он точно никуда не исчезнет. По крайней мере, до тех пор, пока я сам этого не захочу. Ну а сам домен я по совету девушки обнес мощной стальной клеткой в руку толщиной. Хотя как по мне это было бесполезно, ведь кто посмеет на меня здесь напасть, когда я здесь словно бог, могу творить буквально все что угодно, да и нет вокруг никого. Ну, если только не считать тех далеких загадочных звездочек, что светит с одной из сторон. Я уже давно перестал обращать на них внимание, приняв их как некую часть интерьера. Ну и сейчас задумчиво на них взглянул, так как их сквозь прутья моей мощной клетки было прекрасно видно. Вот только мой задумчивый и мечтательный взгляд сразу испарился, а сам я буквально слетел со своего гамака в мгновение, оказавшись около огораживающей комнату решетки. Ну а причина этому была проста. Среди этих звездочек появилась еще одна, и что самое поразительное, так это то, что она светилась гораздо ярче, чем все они вместе взятые. А что это значит? А то, что этот светящийся объект гораздо ближе ко мне, чем они. А еще вполне возможно, что он движется. И если раньше его не было видно вообще, то вполне возможно, что движется он именно сюда. Глава 20. Подготовка к встрече гостей. Первым делом я, конечно же, покинул свою комнату разума и, разбудив напарницу, поделился с ней своей новостью. После чего мы вновь перенеслись в иллюзорное пространство, чтобы как следует разглядеть эту новую звездочку. При этом понять, кто или что это такое, у нас, естественно, не получилось. Я даже сотворил себе подобие телескопа, но даже в нем, кроме светового пятна, больше ничего разглядеть не получалось. Обдумывая произошедшее, для начала решили укрыть наши комнаты навыком слияния с тьмой, D+1.1. Как оказалось, это был стандартный навык, который давали по достижении параметрам разума 25, поэтому у Алии он в наличии тоже имелся. Этот навык, используя пси-энергию, укрывал наши комнаты необычным темным куполом. Ведь, по сути, они были огромными объектами, которые при своем появлении светились на всю округу. Сейчас же заметить их было практически невозможно. Причем изнутри купол был не очень-то и заметен, а вот стоило вылететь за его пределы, как создавалось впечатление, что ничего поблизости от тебя и нет. И да, проходить сквозь него можно было спокойно, а покидать свою комнату, чтобы летать сквозь темную бездну, Алия меня уже научила. Правда, в основном я пользовался этой возможностью только чтобы попасть в гости к ней, немного опасаясь окружающей нас черноты. И кстати, в этом месте летать можно было не только самим, но и вместе со своим доменом, что девушка как-то наглядно мне и продемонстрировала, состыковав свой чертог разума с моим, просто аккуратно подлетев на нем, после чего связав окружающие комнаты стальные клетки толстыми металлическими тросами. Так что теоретически от незваных гостей можно было и просто улететь. Вот только для начала нам нужно было проверить одну гипотезу. Для этого мы вылетели за пределы наших с девушкой миров, создав перед собой сотни различных огоньков. Эти маленькие светильники летали и кружились вокруг нас, разлетевшись на сотни метров вокруг. И вот, когда мы достигли некоего предела, увидели, что часть наших светящихся огоньков буквально застыла. Так я и думала, задумчиво показывая на эти огоньки, проговорила Алия. Мы сами находимся в некоем домене, время в котором убыстрено в тысячу раз. И когда наше сознание перемещается в иллюзорный мир, оно все так же убыстрено в тысячу раз. А следовательно, оно создает в окружающем нас пси-мире поле ускоренного времени. Подожди, начал догадываться я. Эти огоньки не застыли. Они просто попали в область пси-мира, в котором течет обычное время. Поэтому для нас ускоренных в тысячу раз они словно стоят на месте. Верно, согласилась девушка. А что будет, если за эту границу перейдет один из нас? Не знаю, нахмурилась напарница. Твое тело все еще останется в домене с ускоренным временем, а разум, выпав в обычный временный поток, словно зависнет. Если ты сразу же вернешься обратно, то, может, ничего и не произойдет. А может, ты при этом и умрешь. И еще хочу тебе напомнить, что смерть в этом мире также убьет тебя и в обычной реальности, поэтому думаю, что проверять подобные теории на себе нам точно не стоит, предостерегла она. Ну а далее мы решили провести очередной эксперимент. Задачей его было понять, сместится ли область ускоренного времени, если сместить расположение наших комнат. В результате я остался висеть рядом с этой границей, наблюдая за застывшими в обычном временном потоке огоньками, А девушка подлетела ко мне на своем чертоге разума попутно, словно прицепленную лодку, притащив и мою собственную комнату, так как в данный момент они были крепко сцеплены тросами. Притом сама граница временного барьера так никуда и не сместилась. А это значило, что зона ускоренного времени в этом пространстве не привязана ни к ним нам, ни к нашим комнатам. Она вообще фиг знает от чего зависела, и такое ощущение, что была вообще стационарна. И это было плохо. Так как если бы наша теория подтвердилась, мы бы просто улетели от этих светящихся огоньков и все. Сейчас же мы просто не сможем покинуть нашу временную область, имеющую форму сферы и диаметр в районе 5 километров. И да, я не просто так говорил про светящиеся в бездне огоньки во множественном числе, ибо рядом с крупной звездочкой на данный момент появилось еще с десяток более мелких и тусклых объектов. С момента обнаружения новой звезды прошло уже более 3 месяцев. И в принципе после первых дней суеты наш быт особо никак не изменился. Ну если не считать того, что в своих иллюзорных пространствах мы теперь в основном создавали самые разные смертоносные приблуды, готовясь к возможному вторжению названных гостей. И если я в основном ограничивался самыми разными видами взрывчатки и холодного оружия, то девушка благодаря тому, что ее особенность достигла Д-ранга, могла создавать уже полноценных животных. И если первые созданные ей животины умирали от самых разных причин, например, у первых особей просто не было анальных отверстий, и они тупо не могли сходить в туалет, некоторые были не способны есть, дышать или передвигаться, ну или имели какие-то внутренние дефекты. Ладно, хоть девушка могла легко их развеять, не давая зверюшкам долго мучиться. Да и вообще, как выяснилось, чтобы создать живое существо, требовалось представлять его буквально досконально. Впрочем, 2 вида животинок девушка все же научилась изготавливать, которые не спешили сразу умирать и при этом могли даже принести некоторую пользу в возможном сражении. И теперь, несмотря на первые неудачи, у нее по домену летало несколько сотен гигантских здоровенных, ядовитых ос, а также под сотню достаточно крупных созданий, имеющих крылья как у летучей мыши, небольшое тельце и огромную клыкастую пасть. Не бог весть что, конечно, но какая-никакая, а маленькая армия. Причем хозяйку они прекрасно слушались, а вот на меня смотрели весьма косо, несмотря на четкий приказ от напарницы им меня не трогать. Ну а одна особо вредная оса даже больно цапнула меня в ягодицу, когда я, не заметив ее, случайно присел рядом. Собственно, именно тогда я и узнал о том, что они еще и ядовиты. Да и для самой девушки это тоже оказалось сюрпризом, ибо при их сотворении она такой функции даже и не продумывала. Что тут скажешь, сразу вспоминается старая песня. Мудрых преподавателей слушал я невнимательно. Ладно, хоть здесь мы были практически всемогущи, и я просто исцелил себя мысленной командой, выдавив из себя частичку враждебной пси, вид которой принял впрыснутый в меня яд. Ну а после чего мстительно уставился на цапнувшую меня осу, создав из пси здоровенный тапок, которым и собирался ее прихлопнуть. Иллюзорное создание, F, уровень. И судя по системной справке, опыта на этих годливых осах не заработаешь. А жалко. Хорошая идея, клепать их десятками, затрачивая на это пси, после чего убивать, зарабатывая опыт и бесконечно прокачиваясь. Девушка же, переживая за мелкую пакость, торопливо перегнала их стаю подальше от меня. Ты думаешь, эти маленькие создания нам помогут? Поинтересовался я у нее, не знаю, но их наличие в любом случае лучше, чем ничего. Да и на то, чтоб отвлечь противника, я думаю, они неплохо подходят. Ты, кстати, не поделишься тем, что у тебя там с твоими экспериментами получилось? А получились у меня достаточно неплохие бомбы. Правда, пороха я тут как такового сотворить не смог, зато заменил их субстанцией, сжатой до состояния твердого объекта пси, этакий ярко-синий шарик из сверхплотной энергии. Они легко управлялись мысленными командами, летая и быстро разгоняясь, а при ударе, заканчивающимся повреждением внешней оболочки, достаточно сильно взрывались. Притом таких шаров я уже создал несколько сотен, и были они разных модификаций. Впрочем, модификации – это, пожалуй, слишком сильно сказано, ведь различались они только размерами. Самая многочисленная группа представляла собой сферы с крупное яблоко размером, несколько десятков были размером с арбуз, ну и последний был примерно со стиральную машину. И если на создание мелкого шарика у меня уходило примерно полчаса, крупного часа 4, то вот на создание мегабомбы было потрачено 2 дня. Еще это было обусловлено и тем, что чем крупнее получался такой объект, тем сложнее в него было трамбовать концентрированную пси-энергию и тем сильнее он сопротивлялся подобным моим действиям. Ну а что касается нашего первого гостя, то от него на данный момент до начала временного барьера оставалось всего около сотни метров. И судя по его скорости, преодолеет он это расстояние всего за несколько часов. Притом двигался он прямо в направлении центра нашей временной аномалии, видимо, каким-то образом чувствуя ее или просто следуя ранее намеченному курсу, когда он теоретически мог заметить свет от наших с Ильей комнат. Что же касается внешнего вида нашего гостя, то тут мы ничего не могли сказать, так как по всей видимости он также был скрыт слиянием с тьмой, полностью укутывающим его тело, из-за чего мы даже не могли рассмотреть его габариты. Единственное, что нам было видно, так это вытянутая вперед штанга, метров 15 длинной, на конце которой горело маленькое и очень яркое солнце, ну или невероятно яркий светильник, который мы, в общем-то, и заметили больше 3 месяцев назад. Глава 21. Иллюзорные гости. С самого момента захода незваного гостя в нашу временную зону мы ждали с особым волнением. И первым делом к нам через временный барьер должен был попасть ослепительно яркий фонарь этого существа. Он горел невероятно сильным светом, буквально так и приманивая к себе взгляд. Притом некоторое время назад между нами разгорелся весьма жаркий спор, а не мирное ли это вообще существо. Вполне может так получиться, что это был кто-то дружелюбный, и если мы первые на него нападем, то, естественно, спровоцируем жесткую ответную реакцию. Ну а, судя по тому, что этот некто самостоятельно путешествует через бездну, укрытый сильным маскирующим навыком, слабым он быть по определению не может. Вдруг это кто-то вроде главы нашей школы, летящий себе спокойненько по своим божественным делам, и тут на него вдруг нападают какие-то мелкие и наглые людишки, тыкая в него своими маленькими зубочистками. А почему мелкие, спросите вы? Так все просто. Существо, выпустившее впереди себя 15-метровый шест в руку толщиной, на конце которого покачивается этот энергетический шар диаметром примерно под метр, как минимум должно быть гораздо больше обычного человека. А еще этот свет так манил к себе, буквально завораживая, что так и хотелось на него смотреть. Ведь он был таким красивым, теплым, нежным. Внимание! Ментальная атака отражена. Внезапно выдала мне система. Я же только сейчас осознал, что глупо стою с открытым ртом, истекающий по подбородку слюной, и пожираю взглядом разлившийся невдалеке свет. Быстрым движением, пока Алия не заметила, стер свои слюни. Эх, ну и позорище. Впрочем, не зря я себе навык для защиты от подобных воздействий приобрел. Сейчас бы стоял и... Взгляд мой остановился на Алии, которая, как и я, недавно стояла и с глупой улыбкой на лице так и продолжала смотреть на этот свет. Ну а потом медленно полетела в его сторону. Тут же телепортируюсь к ней, закрывая источник собой, и видя, что это не помогает, резкой пощечиной привожу ее в чувство. «Извини, но ты поддалась воздействию света», — говорю ей, видя ее непонимающий и немного растерянный взгляд. Впрочем, она быстро сообразила, что же случилось, и быстрым движением рук создала над головой себе что-то вроде темных очков или даже полноценной маски, закрывающей ей половину лица. Идея была хорошая, и я сразу повторил созданную девушкой конструкцию, моментально ослабив бьющие по глазам лучи. Если это существо дурманит окружающих созданий, то вряд ли у него добрые намерения, подтвердила девушка. А значит, мы можем с чистой совестью его атаковать. И стоило ей закончить, как мимо нас пронесся целый рой ядовитых, иллюзорных ос. «Не рано ты их отправила?» — поинтересовался я у нее. «Эти осы, как и стая крылатых зубастых созданий, были нашими запасными полками и скрытые навыком ждали своей очереди, чтобы при случае атаковать возможного неприятеля. Вот только лицо Алии было несколько растеряно. Я не отправляла их в атаку, а задачно выдала она. Они сами, и на мои команды они не реагируют». И догадаться, что же с ними случилось, было совсем несложно. Они просто поддались воздействию светящегося шара. «Быстро отводи назад второй отряд своих крылатых зубастиков, пока их тоже не охмурили», — крикнул я девушке, сам между тем наблюдая за тем, что же дальше случится с устремившимися к шару искусственными насекомыми. Сам шар между тем уже уткнулся во временный барьер и начал медленно его пересекать, а подлетающие к нему осы начали облеплять его. Некоторые также практически зависли в барьере, решив облететь светящийся шар сбоку и попав в зону обычного времени. И в тот момент, когда громадный фонарь, полностью облепленный осами, преодолел барьер, Его хозяин наконец-то проявил себя, и это, должен сказать, было действительно страшно. Все, наверное, видели научные фильмы про охотящихся рыб, как молниеносно выбрасывая пасть, те хватают проплывающую мимо добычу. Вот и сейчас из темноты вынырнула усеянная тысячами зубов гигантская пасть, которая сейчас все больше распахивалась так, что в нее мог бы, наверное, поместиться небольшой дом. Притом, несмотря на то, что сама пасть все еще оставалась по ту сторону временного барьера в обычном времени, а мы здесь были ускорены в тысячу раз, двигалась она достаточно быстро, что это было хорошо заметно и с нашей стороны. Ну а сам облепленный осами фонарь, наоборот, качнулся сейчас в сторону этой отвратной пасти, по сравнению с хозяином которой любые земные рыбы казались лишь мелкими мальками. Сама же тварь как по способу своей охоты, так и по своей уродливости чем-то напоминала глубоководную рыбу-удильщика. Тот обитал в глубинах океана и своим огоньком также приманивал к себе будущих жертв. Вот только это создание пошло гораздо дальше и, обладая мистической энергией, дополнительно одурманивало свою еду перед поглощением. И кстати, сейчас, когда она вынырнула из скрывавшей ее тьмы, моя справка смогла его опознать. Древний иллюзорный охотник, с плюс, уровень 46. Во мне же сейчас боролись дичайший страх и чувство наживы. Ведь если попробовать уничтожить это существо, то можно получить просто невероятное количество опыта. Но вот только как уничтожить монстра, имеющего размер со средних размеров подводную лодку? Внимание! В домен вторглись противники. Уничтожьте нарушителей. Добавила масла в огонь система. Ну и разрешить все мои сомнения, как обычно, помогла Алия. Создав из пси-энергии гигантское копье, она запустила по тросу этого чудовища, по всей видимости, собираясь перерезать его, чтобы спасти этих мелких годливых насекомых. Я же тоже не стал мелочиться и запустил в раскрытый рот этой твари самую мощную из созданных мною пси-бомб. Вот только в момент прилета копья трос, соединяющий фонарь с мордой твари, вспыхнул, и созданное девушкой оружие буквально распалось кучкой красивых искр. А вот мой огромный сгусток из пси влетел чудовищу в пасть, где мощно взорвался, заставив ее, в конце концов, захлопнуть и зло посмотреть на меня своими огромными глазами. К этому моменту уже передняя часть морды твари была уже на нашей стороне, а потом я почувствовал, как буквально взбурлила окружающая нас пси, а чувство опасности взвыло, предсказывая неминуемую скорую смерть. После чего эта тварь ударила по нам в ответ. Я же сильно ударился об каменный пол в самом домене, ибо в последнюю секунду перед ударом мы просто покинули иллюзорный мир. Мы должны уничтожить его, пока он не преодолел временный барьер. Если он весь пролезет в ускоренное пространство, остановить его будет гораздо сложнее, выкрикнула девушка, после чего глаза ее остекленели, а тело самопроизвольно стало падать на камни. А значит, она сейчас вновь вернулась туда. Выругавшись, я дернулся, поймав и мягко уложив ее землю, после чего сразу последовал за ней в иллюзорный мир. Внимание! Вы входите в комнату разума. При переходе я оказался посреди своей комнаты. Впрочем, мы перегнали их поближе к месту предполагаемого прорыва. И я, телепортировавшись на край своего иллюзорного пространства, словно Супермен полетел дальше в сторону разгоревшейся битвы. А там было на что посмотреть. Тратя огромное количество пси, девушка создавала и сразу отправляла в чудовище огромные мечи, копья, огненные шары и снопы каких-то блестящих лезвий. И, кстати, фонарь его горел сейчас только в половину от прежней силы. Видимо, поддерживать и его свечение, и свою защиту даже этому гиганту было накладно. А в это время голову монстра облепили и грызли ее маленькие, похожие на летучих мышей монстры. Вот только каких-либо серьезных повреждений я у него так и не замечал. Да и кроме крепкой чешуи монстр был покрыт пленкой защитного сияния, не пропускающей большую часть ее атак. Единственное, что их спасало, так это то, что если его голова наполовину находилась уже в нашем пространстве, то остальная его часть все еще была практически неподвижна. Да, он мог попробовать еще раз выстрелить своей пастью или бешено вращать глазами, но вот даже повернуться или куда-то двинуться был еще не способен. Да и вообще, учитывая длину его тела и его скорость, думаю, потребуется минут 30, чтобы он весь смог пройти через барьер. Ну а если рассматривать успехи напарницы, то можно было сделать один неутешительный вывод. Мы безнадежно проигрывали, и повредить нам этого монстра было по сути нечем. Да даже моя мегабомба, взорвавшаяся в его пасти, так и не смогла его убить. Да и пасть он так с тех пор и не открывает, видимо, какие-то повреждения она ему все же нанесла. Правда, и в ответ он не атакует. Неужели потратил всю энергию на ту сильную атаку? Внимание! Иллюзорное пространство заблокировано. Нет, этот гад копил силы на другую гадость, и теперь сбежать от его атак в обычный мир у нас наверняка не получится. Вот только от пришедшей в голову идеи у меня буквально захватило дух. Кречет, отправь пару десятков своих летающих тварей атаковать его фонарь. Алия, зачем? Они же погибнут. Кречет, доверься мне. И вот что мне еще нравится в Алии, так это то, что она не спорит. Да, потом после боя может и предъявить, но сейчас два десятка ее крылатых существ перестали пытаться нанести вред бронированной морде рыбы и налетели на раскачивающийся перед тварью фонарь. Шестые врата силы. Ускорение. Я же ждал, клюнет пришелец на это или нет. И хищник не смог этого проигнорировать, раскрыв свою пасть и выкинув ее вперед. Вот только под Бафомет врат и будучи ускоренным, в скорости чудовищу я не уступал. Усиление намерений. А в пасть чудовища, стреляя разрядами электричества, устремился огромный 15-метровый меч, на создание которого я влил практически все свои мистические силы. Глава 22. Обоюдная охота. Меня же охватила слабость, ибо никогда прежде я еще не вкладывал в заклинание столько сил, причем самых разных, так что мне даже на мгновение показалось, что я представляю из себя моментально сдутый воздушный шар. Но потом пришла энергия, которая мигом заполнила эту пустоту, заставляя буквально кричать от радости и блаженства. Внимание! Вы получили 6440 ОС, 6972560. Внимание! Вы получаете 129 уровень, 4410280. Внимание! Вы получаете 130 уровень, 1832600. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 2000 ОС, 2157. Внимание! Вы получили 3 единицы божественной пси. Желаете преобразить ее в божественную энергию? Да нет, отказываюсь. Ведь божественной энергии у меня и так достаточно, а вот божественная пси по аналогии с бессмертной ци, мне бы не помешало. Внимание! Происходит незначительное перестроение организма под новый параметр. Подождите, и тут мои виски пронзила сильная боль. Ладно, хоть продлилась она совсем недолго. Внимание! Успех! Вами открыт новый параметр. Божественная пси. 1. Правда, 2 единицы божественной пси при этом куда-то исчезли. Видимо, ушли на это самое перестроение. А еще, видимо, такой выплеск силы не остался для моего организма без последствий, ибо дальше я получил следующее сообщение. Внимание! Ваша духовная энергия увеличилась естественным образом. Плюс 1, 429, внимание, ваша мудрость увеличилась естественным образом, плюс 1, 276, внимание, ваш разум увеличился естественным образом, плюс 1, 100, внимание, ваша воля увеличилась естественным образом, плюс 1, 100, внимание, вы получили среднее отклонение разума, внимание, вы получили малое отклонение воли, а потом меня просто выбросило из иллюзорного мира, и дело оказалось в том, что моя пси просто закончилась, и это несмотря на то, что сейчас даже божественная сила вырабатывала именно этот вид энергии. А еще я был поражен, что в том мире у меня получилось использовать это умение. Хотя же оно, считай, божественное, хоть не является врангом. Просто какая-то часть обычных энергий в нем в данный момент частично заменилась на пси. В этот момент очнулась вернувшаяся из иллюзорного мира девушка, сразу же бросившаяся ко мне. «Как ты это сделал?» — повторяла она, продолжая меня целовать. Попробовал один из приемов, и он у меня получился. Попытался отмахнуться я, на что получил такой взгляд, что сразу стало ясно, обойтись без объяснений тут не выйдет. Так, а меня такому приему научить сможешь? И вообще тебе с этой рыбы переростка хоть что-нибудь выпало? Научиться, думаю, ты и сама сможешь, но сначала надо, чтобы твоя божественная энергия преодолела барьер в 250 единиц. Ну а что касается того чудовища, то даже и не знаю. Сейчас у меня среднее отклонение разума, и я не только не могу выйти в иллюзорный мир, но даже оперировать этой энергией сейчас невероятно больно. На что мне девушка через нашу магическую пуповину сразу принялась перекачивать мне огромные объемы манайцы. Я же, дождавшись, когда мои хранилища практически полностью заполнятся, принялся попеременно активировать на себя дар дочери Изура, небесное исцеление. Вот только если вылечить физические травмы или увечья, проблем бы никаких не составило, то энергетические повреждения сопротивлялись довольно долго. И все же через 5 использований первым сдалось малое отклонение воли, а спустя еще 20 сеансов среднее отклонение разума перешло в малое. После этого сделали небольшой перерыв, варварски поглощая ранее созданные кристаллы энергии. И вот спустя еще 6 применений лечения я уже полностью здоров. Внимание! Вы входите в комнату разума. Тут же уже привычно окутывая себя потоком пси, лечу к краю временной области, где и произошло наше сражение. Как выяснилось, после удара моим гигантским мечом тварь буквально разорвала изнутри, после чего ее останки инерции и удар отбросило в сторону от нашей временной аномалии. Правда, за счет ускоренного времени по эту сторону барьера выражение словно отбросило, наверное, преувеличено, так как тварь успела отлететь от барьера всего метра на 4. Но, тем не менее, медленно, но верно она продолжала от нас удаляться. А еще также за барьером я увидел висящую в темноте и слабо светящуюся полупрозрачную карту. Телекинезом подхватываю ее и долго и мучительно в течение целых 10 минут тяну на себя, пока она наконец не пересекает временный барьер. После чего она, попадая мне в руки, материализуется. Тонкая псионическая чувствительность, D+, позволяет при желании ощущать возмущение пси-энергии на огромном расстоянии от себя. Зона обнаружения возмущений вариативна и зависит от многих факторов. Заполнение 321500. Жалко, конечно, что не сранговый навык, хотя это я губу себе раскатал. И еще теперь становится понятно, как именно на нас вышел этот охотник. Вот только вполне возможно, что это не единственное его отслеживающее добычу умение. Тут же заполняю опытом и изучаю карту. 1651-2600. После чего, вглядываясь в окружающую нас бездну, начинаю прислушиваться к себе.